Глава 22. Я уже заканчивал очищать организм бабушки и внука от негативной энергии аномалии. Они перестали пытаться разорвать путы. Стихло душераздирающее завывание, лишь мальчишка продолжал тихонько поскуливать, а пожилая женщина молча пялилась безумным взглядом в потолок, словно увидела там демонов во плоти. «Держи, Ваня», — сказал вернувшийся Анатолий Федорович, вручая мне колбу с темной жидкостью. Я влил небольшое количество жидкости при открытый рот каждому из них и наблюдал за изменениями. Взгляд стал с каждым мгновением проясняться, выражение лица стало спокойным, цвет нормализовался. Они оба уставились на меня и молчали. «Как себя чувствуете?» — задал я дежурный вопрос и сразу понял, что что-то пошло не так. И бабка, и ее внук внезапно начали закатываться от смеха. Да причем так, что начали проявляться проблемы с дыханием. «Ничего не понимаю», — пробормотал я, и это вызвало новый приступ хохота. Я поднял колбу и посмотрел на нее на просвет. В ней была не густая темно-фиолетовая жидкость, а сиренево-зеленая. И как я это сразу не заметил? Это же явно не то! «А вот сейчас я не понял», — выдавил наблюдавший за странным поведением пациентов Герасимов. «У нас тут комната смех, что ли, открылась?» «Анатолий Федорович», — обратился я к шефу, протягивая ему колбу. «А вы где это взяли?» «Как-то где?» В ироничной интонации переспросил наставник, а как-то странно на меня посмотрел. «На столе в лаборатории, где же еще? Какой-то цвет немного странный». «Жаль, что вы раньше не разглядели всего этого», — вздохнул я и сам направился в лабораторию. Но по пути, набирая номер телефона Евгении Георгиевны. Герцогиня долго не отвечала, потом взяла трубку и ответила сонным голосом. «У вас что-то случилось?» — зевая, произнесла девушка. «А я пришла домой и почти сразу заснула». «Мы перепутали эликсир», — начал я и услышал в трубке непонятный возглас. Я решил продолжить. «Нам нужен был ментальный, поступили пациенты». «О боже», — пролепетала девушка. «А где вы его взяли?» «Как где? На столе в лаборатории», — ответил за меня Герасимов. Он подошел достаточно близко, чтобы слышать вопрос. «Это же полуфабрикат», — буквально выкрикнула Евгения. «Там не хватает двух компонентов, и его надо вываривать. А как пациенты отреагировали?» «До сих пор хохочут, лежат», — ответил я, глянув на несчастную бабушку и парнишку. «У них уже ужас в глазах, а они все хохочут». «Быстрей, дайте им готовый ментальный эликсир», — начала тараторить Евгения. «Он в пробирках, на штативе, на верхней полке, в шкафу справа, поторопитесь». «Давай дуй», — хлопнул меня по спине Герасимов. «Я за ним присмотрю пока, чтобы не задохнулись». Я стремглав бросился в лабораторию. В указанном месте и правда оказалось нужной пробирки. Я все равно на всякий случай посмотрел на них под лампой и на просвет. Густая темно-фиолетовая жидкость, вроде оно. Схватив одну из пробирок, я также быстро пронесся обратно. Всего несколько капель эликсира помогли перевести настрадавшихся пациентов в себя. Они сразу успокоились и начали озираться по сторонам. «Где я?» — первой заговорила бабушка. «А что это со мной? Почему меня связали?» «Тихо, тихо, все хорошо», — начал успокаивать ее Анатолий Федорович, начиная потихоньку ослаблять путы. «Все хорошо, успокойтесь, вы в госпитале, все нормально». Я тем временем развязал сдерживающий парнишку простыни. Он сразу спрыгнул с каталки и бросился к бабушке, обнимая ее и плача навзрыд. У меня уже появилась мысль, что им надо дать еще немного эликсира, но Герасимов остановил меня жестом. «Вы в лес ходили?» — спросил бабушку заведующий. «Там лихо одноглазая!» — выкрикнул сквозь слезы мальчик и снова уткнулся в старушку, продолжая реветь. «Да подожди ты, Витенька!» — обратилась она к внуку, гладя его по голове. «Мы с внуком в лес пошли, и вдруг впереди между деревьев тень какая-то появилась. Я уж было подумал, что сосед наш на охоту подался. Окликнул его, а он вдруг поднялся, вдвое выше стал. Да как крикнет, у меня в глазах все потемнело». Дальше ничего не помню. «Там еще военные были вроде», — пробормотал мальчишка, оторвав лицо от бабушки, начиная потихоньку успокаиваться. «Но в другой стороне. Как это лихо крикнуло, со стороны военных бабахнуло, и все». «Что все?» — решил уточнить Герасимов, но мальчишка опять скривил лицо и уткнулся в бабушку. «Их, правда, военные привезли», — сказала медсестра приемного покоя. «Вместе с работниками скорой помощи. Как они их везли, уж не знаю». Эти тут оба вырвались так, словно в каждого демон вселился. «Наверное, «Это то же самое существо, которое атаковало наш отряд, когда мы ходили в аномалию за ингредиентами для эликсиров», — сказал я. «Ты тоже видел это лихо, одноглазое?» — без тени иронии спросил Анатолий Федорович. «Видел что-то подобное, как они описывают», — кивнул я. «Что-то наподобие человека в плаще с капюшоном». «В смысле наподобие?» — вскинул бровь наставник. «Его что, плохо видно было, туман?» «Нет, тумана не было», — покачал я головой. «Просто из-за волны энергии, аномалии и давления на психику все плыло перед глазами». «Угу, то есть в действительности оно могло выглядеть как угодно», — пробормотал Герасимов, задумавшись. «Но ведь у нас совпало описание», — возразил я. «Значит, это точно был не слон или носорог какой-нибудь». «Все может быть», — пожал плечами Анатолий Федорович. «Однозначно, это что-то новенькое». «Господа лекари, а мы уже можем уйти?» — поинтересовалась бабулька, слезая с высокой каталки при поддержке медсестры. «А то у меня еще дома белье не глажено, да и обед приготовить надо». «Да-да, конечно», — сказал я. Бабушка и внук благодарно раскланялись и двинулись к выходу. «Только в лес больше не ходите!» — крикнул им вслед Герасимов. «Избави бог, сыночек!» — сказала бабушка, крестясь и кланяясь. Потом чуть потише продолжила. «Уж лучше мы дом посидим. Никуда выходить теперь не тянет. Уж за пределы городской стены так это точно». «Как не вовремя сегодня наша герцогиня ушла», — произнес Герасимов. «Отпустил ее пораньше, сказал, что не здоровится». «Странно», — удивился я. «Мне она на здоровье не жаловалась». «Небось, надышалась своими химикалиями», — усмехнулся Анатолий Федорович. «Давно собирался хозяйственникам сказать, что вытяжку починили, плохо тянет. А респиратор она не особо уважает, как я понял. И чего ей не понравилось, не пойму». «Есть такое», — улыбнулся я. «Мы уже пару раз все окна открывали, а если похолодает, то только на вытяжку и надежда». «Пойду-ка я им письмецо накатаю в виде служебной записки», — сказал Герасимов. «А ты уж домой иди, твое время закончилось. Еще с утра по кустам в аномалии шастал». «Да, пойду, спасибо», — пробормотал я, только сейчас понимая, что действительно устал, и дневной отдых не сильно помог. Я отнес пробирки в лабораторию, отдал ключи заведующему, повесил халат, забрал свои вещи и отправился домой. В этот раз мне уже было абсолютно наплевать, как отреагируют горожане на мои доспехи спецназа. Не видел смысла скрываться. Но вопреки всем моим былым опасениям, все, кого я встретил по пути домой, смотрели с почтением. Даже приветствовали, как старого знакомого. Видимо, уважение к военным из-за повышения активности аномалии чувствительно выросло. Даже у шпаны и наемников. Я открыл дверь, и мне сразу ударил в нос запах жареного мяса. Довольно ароматный, но в то же время довольно своеобразный. Сковорода уже не шкварчала, значит, блюдо готово. За столом сидел Матвей. Он отрезал кусочек от стейка и с задумчивым видом пережевывал. Увидев меня, отодвинул от себя тарелку и, кивнув на нее, спросил. «Вань, а это что?» На его лице боролись противоречивые чувства, вроде и рад такому блюду, но в то же время его терзают сомнения. «Как что?» — ухмыльнулся я, стаскивая с себя рюкзак, где лежало в том числе и огнестрельное оружие. — Леший! — Ты, наверное, шутишь? — вскинул брови Матвей, но жевать уже перестал, раздумывая, куда девать то, что находится у него во рту, проглотить или выплюнуть. — А чего ты остановился? — невинным тоном спросил я, снимая доспехи. — Нормальное мясо же. И пожарил ты его с душой, у меня уж слюнки текут. — Ну так садись, ешь, — сказал Матвей, продолжая смотреть на меня подозрительным взглядом. Я помыл руки, с невозмутимым видом сел за стол, положил со сковороды себе на тарелку оставшийся стейк, неторопливо отрезал кусочек и закинул в рот. Мясо как мясо, только привкус довольно странный. Немного горчит, привкус гудрона, но в целом вполне съедобно. Пока жевал, делал вид, что кайфую от блюда высокой кухни. — И что, тебе ничего не кажется странным в этой говядине? Так и не прикасаясь больше к своей порции, спросил Матвей. — По-моему, вкусно. — ответил я, пожав плечами, и отрезал второй кусок. — Только это не говядина. — А что это, лось? — поинтересовался Матвей, и, глядя на меня, все-таки решился отрезать себе еще один кусочек. — Только не надо мне говорить, что это леший. Мясо существ аномалии вообще несъедобно. — Кто тебе сказал, что оно несъедобно? — усмехнулся я, отрезая себе еще. — Просто много на первый раз нельзя обычному человеку, поэтому больше половины того куска не ешь. А вот мне, как магу, будет только на пользу. Я вычитал в одной книжке, что это ускоряет наполнение кругов маны. И я быстрее смогу одолеть пятый, если буду есть регулярно. Когда я закончил говорить, Матвей сидел с таким кислым лицом, словно ему набили рот гусеницами. Того и гляди, похвалится ужином прямо на стол. — Так это что, и правда леший? — пролепетал зеленее мой напарник и верный слуга в одном лице. — Так я ж тебе сразу сказал, — ответил я и невинно пожал плечами. — Только обратно его не надо выталкивать. — Это еще почему? — спросил Матвей, отчаянно борясь с приступом тошноты. — Я не буду это есть! — А надо, Матвей, — уже совершенно серьезным тоном сказал я. — Поедание мяса существенно мали для обычного человека полезно тем, что укрепляет организм и вырабатывает устойчивость к воздействию негативной энергии. Если ты будешь регулярно есть такое мясо, сможешь дольше находиться в аномалии и гораздо легче переносить эти волны. Такой расклад тебя устраивает? Матвей некоторое время молча смотрел на меня, потом на кусок мяса в своей тарелке, все еще сомневаясь, стоит ли это пихать в себя. «Зато ребятам смело можешь сказать, что ел ты этих леших на ужин!» — рассмеялся я. «Убедил!» — кивнул напарник, отрезал себе еще один кусочек и отправил в рот. «Знаешь, а вполне съедобно. Необычный вкус, но можно привыкнуть». «Вот и молодец, кушай!» — сказал я, доедая свой стейк. Некоторые странности вкуса уже не замечал, словно все как обычно. «Только половину куска мне отдай, мне можно». «Хорошо», — сказал Матвей, сразу отделяя примерно половину от начального объема, и скинул на мою тарелку. «Буду потихоньку привыкать, а ты расти и крепни, как маг. Я тогда еще суп доем. Если хочешь, могу тебе еще пожарить». «Не», — помотал я головой, разрезая все, что осталось на удобные кусочки. «Мне этого вполне достаточно. Хотя можно пожарить на утро, чтобы было уже готово». «Будешь есть вчерашнее мясо?» — ухмыльнулся Матвей. «Так-то это возможно, но зачем, когда у тебя есть я? Просто утром вместо каши я пожарю тебе свежий стейк». «Ладно», — ответил я и улыбнулся. Матвей потихоньку втягивался в роль моего подданного, и это хорошо. Причем абсолютно добровольно, что вдвойне ценно. «Кстати», — воспрял мой напарник, доедая суп. «А с этими рогами ты что собирался делать?» «Один рог кабана ты можешь продать, а из того, что побольше, сделай себе новый меч. Он будет гораздо лучше твоего», — сказал я, сыто откинувшись на спинку стула. «Так я думал, что ты из этого себе сделаешь навершие для протазана», — удивленно произнес Матвей. «Не», — помотал я головой. «Сначала так хотел, но теперь у меня есть материал получше этого». Я встал из-за стола, достал другой мешок, который был меньше размером, но тяжелее. Когда я выложил на стол два черных рога, почувствовалось влияние негативной энергии. Матвей поморщился и касаться рукой рогов не стал. «Не нравится мне эта хрень», — прямо сказал мой напарник. «От них чем-то плохим веет». «Что за горного козла ты там в аномалии завалил?» «Так это с того красного медведя», — усмехнулся я, убирая опасный предмет со стола. «Я ж тебе рассказывал. Просто домой сразу не принес. Для меча этого маловато, зато из второго рога можно сделать два отличных охотничьих ножа. Один из них твой». «Ты уверен?» — спросил Матвей, глядя на меня из-под лобья. «Мне кажется, что носить такое оружие вредно. Если честно, я хотел бы, чтобы ты не хранил это дома». «Так, я все понял», — улыбнулся я. «Коснись этого рога и запомни свои ощущения». Матвей снова посмотрел на черный рог, как смотрит на какую-то ядовитую жабу. Потом с опаской поднес к нему руку и прикоснулся, скривив недовольную рожу. Через пару секунд он одернул руку. «Ну, я же прав оказался», — сказал Матвей и даже немного отодвинулся от рога. «Оттуда негативной энергии прет, хоть закусывай». «А теперь наберись терпения», — сказал я, укладывая один рог себе на колени. «Посмотрим, что ты потом скажешь». Я положил на рог обе ладони и принялся изгонять из него негативную энергию, вытесняя ее целительской. Негатива там и правда было аккумулировано море, так что мне пришлось потрудиться, даже медитировал во время процесса очищения. Когда все закончилось, я снова положил черный рог на стол. «А теперь прикоснись», — предложил я Матвею. «Значит, он мне все-таки доверяет, раз придвинулся обратно и снова протянул к рогу руку». Сначала парень на всякий случай закрыл глаза, потом резко открыл и изумленно посмотрел на меня. Теперь он держался за рог всей ладонью. «С ума сойти!» — пролепетал мой напарник. «А теперь за него даже приятно держаться. У меня до этого нога ныла, а теперь прошла совсем». «А чего ж ты молчал?» — — возмутился я, убирая рог в мешок. — Что там у тебя с ногой? — Да мелочи, — отмахнулся Матвей. — Я тебя по такому пустяку даже тревожить не хотел. Подвернул сегодня ногу, наступил неловко, хромал полдня. А сейчас вообще не беспокоит. Он даже повертел стопой, чтобы подтвердить свои слова. — А вот теперь мне этот рог нравится. — Теперь представь себе, что у тебя будет нож, напитанный целительской энергией, — сказал я и вложил себе на колени второй рог. — Таким ножом ты сможешь не только колбасу нарезать или лешего проткнуть, но и приложить к ране и подлечить ее. — Ничего себе! — воскликнул Матвей уже совсем по-другому, глядя на мою добычу. — То есть, если я сломаю ногу, то могу приложить нож, и кости срастутся? — А по идее, да, — кивнул я, начиная очищать от негативной энергии второй рог. — Только смещение так и останется. Артефакт не может полностью заменить целителя, потому что энергия из него просто будет поступать в твой организм и стимулировать восстановительные процессы. Но только целитель может воздействовать целенаправленно и добиваться гораздо лучших результатов. Раны и ссадины ты сможешь залечить легко, ожоги тоже. Но сложные глубокие раны и переломы могут зажить неправильно. Ну и форма артефакта в целом не так важна, сколько ей вложенная в него сила. Просто ножом удобнее еще и противника ударить. «Я, кажется, понял», — сказал Матвей, улыбнулся и убрал наконец руку с рога. «Это будет работать наподобие лечебного эликсира». «Именно», — кивнул я. «Только его не надо каждый раз варить. Просто нужно периодически пополнять в нем запас целительской энергии». «А колбасу этот нож лечить не будет?» — усмехнулся Матвей. «А то у меня фантазия богата. Я уже представил, что из этого выйдет». «Нет», — рассмеялся я. «Колбасу и я не могу вылечить. Зато любому существу аномалии, которое ты поранишь этим ножом, будет очень нехорошо, так как будет вытесняться негативная энергия. Так что получится очень полезный нож». Я хотел попросить тебя, чтобы ты сходил к оружейникам и заказал ножи и наконечник для протазана. Только скажи обязательно, что все обрезки и осколки пусть вернет. Ха! Так это из какого-нибудь кусочка можно будет сделать лечебный брелок? Оживился Матвей. Почему бы и нет? Пожал я плечами. Можешь заказать себе. Только самый большой кусок обязательно отдай мне. Я своему шефу обещал. Будет исполнено, ваше сиятельство, отрапортовал Матвей, замерев по стойке смирно. Потом осторожно убрал рога обратно в мешок и сунул себе под кровать. «Завтра этим займусь. Сделаем все в лучшем виде!» Потом он взял в руки рог кровожадного танка и погладил, словно у него в руках уже был меч его мечты. «Знатный клиночек получится!» Мило промурлыкал Матвей, потом внезапно взмахнул рогом и, едва не снеся люстру, воскликнул. «Трепещите, враги!»